тихо, темно, хорошо. Наверное, так хорошо младенцу в материнской утробе. Если это смерть, то зря ее бояться. Аринка! Эй, Аринка! Голос громкий, смутно знакомый. Слышишь меня? Она слышала, но никак не могла вспомнить, кому принадлежит этот голос. Наверное, он из прошлой жизни. Жизни, которая закончилась. Или не закончилась. Чтобы понять, что ты не умер, что по-прежнему существуешь не в той, а в этой реальности, достаточно открыть глаза. А это тяжело. Практически невозможно. Да не тормоши ты ее. А этот голос чуть сварливый, чуть сиплый, ей точно не знаком. Может, время еще не пришло. Помнишь, как тогда было? Тогда все было по-другому. Тебе ли не знать? Так мы и не знали. А теперь знаем. Сама же сказала, он велел ждать. Он велел. Да в гробу я видела его приказы. Если бы не Аринка... Тише, смотри, с ней что-то не так. Да, с ней что-то не так. Она слышит голоса. Один смутно знакомый, второй незнакомый вовсе. Голоса спорят из-за нее и называют Ариной. Арина. Имя красивое, мелодичное, как звон капели. Это ее имя? Аринка, ты тут? В знакомом голосе радостное нетерпение. Щеки касается что-то мягкое, невесомое, как паутинка. Я тут. И этот голос ей знаком. Негромкий, в трещинках и сколах. Совсем не такой красивый, как и ее имя. Это она только что сказала. Видишь, Литка, она тут, с нами. Лучше бы она была там. Чему ты радуешься, Глашка? Ты посмотри на нее. Ты только подумай, во что он ее превратил и во что втянул нас. Она же сейчас такая же, как он. Она другая. Не говори глупостей. Эй, Аринка, ты меня видишь? Чтобы видеть, нужно открыть глаза. Если у нее есть голос, значит, должно быть и зрение. Надо попробовать. Она попробовала, и темнота вдруг начала меняться. Наливаться цветом и движением. Оживать. Она лежала на самодельной, сколоченной из досок кровати. Вместо перепачканных в крови джинсов и свитера, одетая в белый льняной халатик. Босые ноги укрыты лоскутным одеялом. Над головой висели пуки каких-то сушеных трав. С одного из пуков на паутинке спускался паучок. «А вот и наша девочка!» Паутинка дернулась, паучка понесло в сторону, к стене. У кровати на высоком табурете, кутаясь в любимую шаль, сидела баба Глаша. «Ну и напугала ты нас, Аринка!» Во взгляде ее был укор пополам с облегчением. «Уже который день мы с тобой...» «Баба Глаша?» От облегчения захотелось реветь в голос. «Баба Глаша, это вы?» «Это я. А кто же еще за тобой, непутевый, присмотрит?» Старушка обернулась, махнула кому-то рукой. «Литка, иди, познакомлю тебя с соседкой своей». «Ну, познакомь, раз такое дело». За спиной бабы Глаши появилась пожилая женщина. Высокая, статная, несмотря на свой преклонный возраст, с аккуратно уложенными седыми волосами, со сползшими на кончик носа очками в пластмассовой оправе. Одета она была в джинсы и флисовую кофту, и наряд этот совсем не гармонировал с ее строгим учительским лицом. «Лидия Николаевна, я!» Женщина внимательно посмотрела на Арину поверх очков. «Родная сестра Глафиры Николаевны. Младшая», — добавила зачем-то, хотя и так было видно, что она младшая. Да и фамильное сходство между сестрами прослеживалось четко. «Да брось ты, Литка, этот тон! Вечно ты фонаберешься!» — хмыкнула баба Глаша. «Не дури девчонке голову отчествами. Мы для нее бабы. Старые бабы». «Ты, может, и баба, а я Лидия Николаевна», — отмахнулась младшая сестра. «Учительница она», — пояснила баба Глаша с улыбкой, — «русского языка и литературы. Вот и стала такая». «Какая такая?» — вскинулась Лидия Николаевна. «Интеллигентка! Я ж тебя, Литка, как облупленную знаю. При мне можешь не выкаблучиваться». Это выкаблучиваться прозвучало так по-девчоночьи, что Арина невольно улыбнулась. «И тебе бы, сестрица, чуток интеллигентности не помешало!» буркнула Лидия Николаевна, но не зло, а так, чтобы оставить последнее слово за собой. «Как ты себя чувствуешь, милочка?» спросила она, вперев в Арину строгий взгляд. Прежде чем ответить, Арина потрогала бок. Бок болел, но не так сильно, как должен был. Под халатом не чувствовалось никаких повязок. «Нормально? Вроде бы». Она требовательно посмотрела на бабу Глашу. «Давно я так?» «Да прилично уже. Видишь, раны успели уже затянуться. Впрочем, раны на тебе теперь будут заживать, как на собаке, после такого-то». «Какого такого?» В голове словно прорвало плотину. Воспоминания хлынули неудержимым мутным потоком. Закружили, накрыли волной. Арина вспомнила все, даже то, что не хотела вспоминать, в малейших подробностях. Она думала, что умерла, а сейчас оказывается, что раны на ней заживают, как на собаке. «Ты же помнишь все, Аринка!» Баба Глаша погладила ее по голове. «Помнишь, по глазам вижу. Не желала я тебе такой доли, ох, не желала. Но он сказал, что иначе тебя не спасти. Сказал... Поверь мне хоть раз, Глашенька. Я и поверила. Нашла кому верить, фыркнула Лидия Николаевна. Сидим теперь тут, у черта на куличках. А я тебя, Лидка, с собой на Аркане не тянула. В тон ей ответила баба Глаша. Могла я отказаться? Отказаться. Раздраженным жестом Лидия Николаевна поправила очки. Как вас таких оставить без присмотра? Баба Глаша. «Как вы себя чувствуете?» Арина всмотрелась в ее лицо, но следов смертельного недуга, слава богу, не нашла. «Нормально. Ты же видишь, какая ко мне сиделка пожаловала. Хуже Ирки будет, честное слово. Сама-то ты как? Что чувствуешь?» В ее голосе Арине послышалась тщательно скрываемая тревога. Она не знала, что ответить на этот несложный, в общем-то, вопрос. Ей казалось, что она не чувствует ровным счетом ничего. Но этого, наверное, не может быть. «Я ничего не чувствую», — сказала она наконец. «Это как раз и неудивительно», — прокомментировала Лидия Николаевна. «После такого-то». «Какого такого?» Ни на один свой вопрос Арина так и не получила исчерпывающего ответа. И баба Глаша, и ее сестра разговаривали с ней как с очень больным ребенком. Больным, возможно, не только физически, но и душевно. «Ты ведь взяла то, что он так хотел отдать?» — сказала баба Глаша твердо. «Дала согласие-то?» «Согласие дала. А вот забрала ли?» «Ясное дело, забрала!» — снова вмешалась в разговор Лидия Николаевна. «Да, все так, как тогда», — кивнула, соглашаясь баба Глаша. «Нет, сейчас хуже». «Сейчас вообще все по-другому. Сколько тебе повторять?» Лидия Николаевна злилась, а Арина все никак не могла понять причину ее злости. «Расскажите мне все по порядку», — попросила она. «По порядку?» — переспросила баба Глаша. «Да я и не знаю, какой тут порядок в таких-то делах». «Он пришел к Глаше», — заговорила Лидия Николаевна. «Пришел и сказал, что тебе скоро может понадобиться помощь». «Как пришел?» «Во сне. А может, и не во сне?» Баба Глаша пожала плечами. «Телевизор я смотрела, задремала. Открываю глаза, а он на стуле сидит». «Он не мог ходить». Арина вспомнила кресло, которое перемещалось и поворачивалось, словно само собой. «Он многое мог. Мог в доме оставаться и в то же время по городу гулять». «Это его я видела тогда, в грозу». «Не знаю. Может, и его. Я не видела. Ко мне он уже позже заглянул. У меня как раз Лидка была». «Вы приехали к бабе Глаше?» — спросила Арина. «Ей было плохо». Лидия Николаевна сдернула с носа очки. «А когда человеку так плохо, рядом должны находиться самые близкие». «И он тоже пришел», — вздохнула баба Глаша. «Он не близкий». «Он вообще не человек!» «Потому что ведьмак?» Арина посмотрела на свои руки. Ногти на пальцах были обломаны, а на больших и указательных сорваны с мясом. На левой ладони алел свежий шрам, но особой боли она не чувствовала. «И поэтому тоже», — хмуро продолжила Лидия Николаевна. «Значит, я теперь тоже не человек?» «С тобой еще ничего не ясно». «Да как же не ясно?» — возмутилась баба Глаша. «Это же Аринка! Она же мне как дитя родное!» Лидия Николаевна ничего не ответила, отвернулась. Похоже, характер у нее сложный, и ее бывшим ученикам можно было только посочувствовать. «Не думай про это», — сказала баба Глаша успокаивающе. «В тебе я черноты не вижу». «Ты ее и в нем видеть не хотела», — бросила через плечо Лидия Николаевна. «И сейчас не хочу. Уже за то, что девочку не бросил на растерзание». «Не бросил? А из-за кого она здесь, как думаешь?» «А где я, кстати?» — тут же спросила Арина. Комната, в которой она лежала, казалась ей незнакомой. «Ты в сторожке», — ответила баба Глаша. «В какой сторожке?» «В его сторожке, той, что на болоте». «Значит, это легенда? Есть сторожка?» «Не знаю я ничего про легенды», — баба Глаша разгладила кисти на шале. «А сторожка? Вот она». «А пожар? Торфяники больше не горят?» «Ну, как не горят? Догорают». Арина принюхалась, но запаха дыма не почувствовала. Сказать по правде, она не чувствовала вообще никаких запахов. Воздух в сторожке казался стерильным. «И как вы меня сюда затащили?» Арина посмотрела сначала на старшую сестру, потом на младшую. Представить, что они несли ее через болото, никак не получалось. Старушки переглянулись, словно совещаясь о чем-то. «Ты сама зашла», — сказала, наконец, Лидия Николаевна. «Сама? Не помнишь?» — спросила баба Глаша с жалостью. Арина не помнила. Последним ее воспоминанием была открывающаяся дверь и темный силуэт на пороге. «Значит, она увидела кого-то из них». «Мы нашли тебя на полу в сенях», — баба Глаша снова бросила быстрый взгляд на сестру. Та молча кивнула, подтверждая ее слова. «Всю израненную, в крови. Он сказал, тебя нужно спрятать, защитить». «Он тоже был там?» «Только его тело. Отмучился он, Арина». «Отмучился», — снова хмыкнула Лидия Николаевна. «А теперь пусть остальные мучаются. Очень по-мужски». «И я сама сюда пришла? Своими ногами?» «Да, мы с Лидкой тебя поддерживали. Не без этого. Сами-то мы уже давно не амазонки, чтобы по болотам скакать». «А как вы нашли дорогу сюда? Я слышала, эту сторожку многие искали». «Мы бы не нашли, если бы он не оставил нам провожатого», — улыбнулась баба Глаша. «Какого провожатого?» «А того, что под твоей кроватью все это время валяется, сторожит». Точно в ответ на ее слова под кроватью послышалась возня, а через мгновение в ладонь Арины ткнулась черная лобастая голова. «Блэк?» — сказала девушка радостно и удивленно одновременно. «Как ты?» Пес тихо рыкнул, обнажая внушительные клыки и черные десны. Выглядел он отлично, словно и не было в его жизни смертельных ранений. Словно не его полумертвое тело Арина принесла в дом сказочника, чтобы тот сделал хоть что-нибудь, хоть как-то облегчил страдания собаки. «Значит, все-таки помог. Вытащил Блэка с того света. Значит, было в нем еще от человека. И жалость, и сострадание. Права баба Глаша». Черная шерсть пса блестела, стелилась под рукой гладким шелком. Под шкурой бугрились мышцы. «Так сколько же ему на самом деле лет?» «Он просил передать, что пес теперь твой». Баба Глаша смотрела на Блэка с опаской и одновременно с уважением. «Сказал, что он станет тебя защищать, порвет за тебя любого врага». «Ничего удивительно, при таких-то зубищах!» — встряла Лидия Николаевна. «Это же не пес, а форменный волк!» Блэк посмотрел на нее с мягким укором, вздохнул и улегся возле кровати, прижавшись черным боком к ногам бабы Глаши. «Вот он нас по болоту и провел», — сказала старушка, отодвигаясь от пса. «По горящему болоту ночью? Вы же сами говорили, что это смертельно опасно». «Смертельно опасно – это для тех, кто не знает дороги. А он, – она кивнула на Блэка, – знает. Чутье у него звериное, Аринка». «Баба Глаша», – сказала она после небольшой паузы, – «а вы никого не видели?» «Где?» «У дома сказочника». «Никого», – ответила за сестру Лидия Николаевна. «Подобрали тебя, бедолагу, и пошуровали на болото». «Он так велел», — поддакнула баба Глаша. «Сказал, только в сторожке тебе сейчас будет безопасно. Мол, сиди на болоте, пока время не придет возвращаться». «А когда оно придет, это время». «А вот этого, милочка, он нам не сообщил. Забыл, наверное», — сказала Лидия Николаевна, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Ты поймешь, когда придет время». Баба Глаша ободряюще улыбнулась. «Он так сказал». «Так должно быть. Скажи-ка лучше, кто тебя так?» Она посмотрела на Аринин бок, словно могла видеть сквозь тонкую ткань. «На тебе не было живого места». Голос бабы Глаши вдруг дрогнул, лицо сморщилось, как будто она из последних сил старалась не расплакаться. «Что это за ирод такой?» «Она с нами, Глаша», — сказала Лидия Николаевна неожиданно мягко и зачем-то поправила одеяло на Арининых ногах. «Видишь?» Пес ее защищает. «С нами», — баба Глаша кивнула. «Я уж думала ей не вырваться, не одолеть все это». «У нее теперь его сила. Она теперь и не такое одолеет». «Да, если...» Старшая сестра замолчала. «Если что?» Из этого странного разговора Арина ровным счетом ничего не поняла. «Если не будешь делать глупостей», — улыбнулась баба Глаша. Улыбка получилась какая-то неуверенная, неискренняя. Зато про то, кто на Арину напал, они больше не расспрашивали. И это было хорошо, потому что рассказать правду она бы им все равно не смогла. И то, что они тут, на болоте, тоже хорошо. Здесь серый волк ее никогда не найдет, а когда придет время свидеться, она придумает, что ему противопоставить. Если, конечно, сказочник не соврал. Если хотя бы десятая часть той силы, которой он владел, досталась ей. Арина закрыла глаза, прислушиваясь к себе. Ничего особенного, нет даже привычных ощущений. Внутри, и в голове, и в теле пустота. А где-то на границе восприятия едва различимый, но неуклонно возрастающий гул, похожий на рев прибоя. Там, на невидимой, далекой границе, в этот самый момент сталкивались два мира. Там шла война. Что это за миры и что за война, Арина не знала, но на душе вдруг стало неспокойно, а потом левую ладонь вдруг пронзила острая боль, как будто кто-то невидимый воткнул в нее раскаленную спицу. Арина закричала, забилась, пытаясь избавиться от этого незримого мучителя, прорвавшегося так и в ее маленький мир. Ее крик потонул в грозном рыке. Блэк вскочил на ноги, шерсть на его загривке встала дыбом. С клыков срывались клочья пены. Баба Глаша отшатнулась, едва не опрокинув табурет, схватила за руку онемевшую Лидию Николаевну, зашептала что-то одними губами. Все это Арина видела как в замедленной киносъемке, задыхаясь от нестерпимой боли, желая умереть вот прямо сейчас. А потом все ускорилось, изменилось. Блэк яростно, всем телом взвился вверх, налетел на что-то невидимое. Отлетел к противоположной стене, вскочил на лапы и снова бросился вперед. Боль отступила, когда враз успокоившийся Блэк положил косматую голову Арине на грудь. Заглянул в глаза, будто спрашивая: «Ну как ты, хозяйка?» На дне его черных глаз догорали и гасли красные всполохи. «Ты молодец, Блэк!» Арина подняла руку, чтобы погладить пса. На ладони алела свежая рана. Невидимый нож оставил вполне реальный след. «Все, Глаша, это ушло!» — услышала девушка испуганный шепот Лидии Николаевны. «Пес справился!» «Что это было?» — спросила Арина, погружая пальцы в густую собачью шерсть, стирая кровь, доказательство невидимой, но такой и реальной атаки. «Рана скоро затянется!» — сказала баба Глаша странным, треснувшим голосом. «Так уже было!» «Оно приходит. Иногда». Дрожащей рукой Лидия Николаевна поправила на носу очки. «Мы не знаем, что это. Оно нападает только на тебя. Всегда по-разному. Видеть это невыносимо, девочка. Невыносимо слышать, как ты кричишь. Если бы я знала...» «Ты согласилась бы в любом случае», — сказала баба Глаша твердо. «Его пес тебя защищает, Арина. Я думаю, он один это видит. Он знает, как этому противостоять, но он не может прогнать тварь навсегда». Арина села в кровати, свесила вниз босые ноги. Блэк замер, преданно и чуть виновато глядя ей в глаза. «Ты еще очень слабая». Баба Глаша смотрела на нее с жалостью, сминала и расправляла кисти на своей шале. «Он сказал, тебя нужно защищать, пока ты не научишься защищаться сама». «От кого?» «Я не знаю. Наверное, от твоих новых врагов». «Мне бы со старыми разобраться», — сказала Арина едва слышно.